Глава 16. Дина. Сколько я расческой провела по волосам? 2000 раз есть? Время полночь почти. Матвей спал уже. Женя увлеченно медицинский журнал листал, а я встать с кресла не могла, к мужу повернуться. Руки дрожали, щеки горели, губы хранили вкус запретных поцелуев. Какая же я идиотка! Зачем согласилась на встречу с Максом? Что доказать хотела? Что ради его ласки готова семью предать, все бросить и за ним бежать? Что до сих пор испытываю тягу к нему? Что люблю? Я до боли прикусила губу, языком смахнув выступившую кровь. Мне даже думать об этом запрещено. Я мать и жена. Моя душа и сердце для них. Я сдвинулась и украдкой взглянула в отражение. Женя задумчиво держался за подбородок, хмуря темные брови. Гладкий загорелый торс, длинные ноги, узкие бедра. Мой муж в хорошей форме. Сухой и жилистый, с приятным лицом хорошего мальчика, у которого в голове очень плохие мысли. Даже странно, что было время, когда я видела в нем только друга. Нет, теперь он мой мужчина, никак иначе. Холодный и рациональный, но с порочными и страстными желаниями. Даже очки для чтения придавали ему какой-то холеной самцовости. Барсов совсем другой. Одни яркие голубые глаза на брутальном лице чего стоили. Чувственные губы, мощное сильное тело, спортсмен, боец, мужчина. Я не влюбилась в него с первого взгляда, но он доказал, что сильные чувства способны всколыхнуть даже закрытую душу. С ним я летала. Всю себя отдавала, и именно с ним разбилась. Я отвела глаза, чтобы муж не заметил, что наблюдаю. Смотрю на него, а вижу другого мужчину, порывистого, упрямого, вспыльчивого. У Максима бурный характер, а Женя все оценивал и выверял, прежде чем сделать ставку. Такие разные, и оба в мою жизнь вошли. Женя – муж, Макс – мужчина, чья близость сегодня чуть не сбила с пути истинного. Щеки вспыхнули, а руки предательски задрожали. Если Женя узнает, что меня касался другой мужчина, что сама позволяла и отвечала на ласки, даже представить страшно, что будет. «Дина?» «А? Что?» – встрепенулась я. «Что с тобой?» Он отложил журнал, очки снял и взглядом мне под кожу забрался. Муж очень тонко улавливал перемены во мне, а я безошибочно узнавала его подозрительное недоверие. Сегодня чутье Евгения Савина не подвело. Задумалась над рекламным слоганом. Максимально спокойно ответила и отложила расческу. Я врала. Моя большая, маленькая ложь. Надеюсь, мой муж не умел читать мысли. И Барсов тоже. Получалось, что я обманывала их обоих, но по-разному. Кошмар какой. «Понятно». Он откинулся на подушке с линцой, но взгляд цепкий, изучающий. «Кстати, можно подробней? Откуда у тебя такие знакомые, как Полонский?» Я испытала невероятное облегчение. «Господи, Полонский! Про него говорить не страшно». «А как ты узнал, кстати?» Я ему точно не рассказывала. Но откуда тогда? Настя еще знала, но она не могла разболтать, тем более Жене. «Слышал твой разговор с подружкой. Ну так что там с Полонским этим?» «Странно. Не помню, чтобы при нем. Ладно, в любом случае, это не такая уж большая тайна. Есть и более внушительные». «Я тебе уже все рассказала?» «Мне просто интересно, почему вдруг этот Полонский решил тебе помочь, а, Дин?» «По доброте душевной». Я поднялась, выпрямилась. Плечи расправила. Сексуальная черная боди подчеркивала длинные стройные ноги. «Не играй со мной, красавица!» Медленно произнес, но глаза вспыхнули ореховой зеленью, страстью загорелись. «К Полонскому не ревнуй. Между нами ничего не было и быть не может. Я на жену его работаю и дружу с ней». «Да, ревновать нужно к другому, но этого я никогда не скажу. У меня любящий, красивый муж, дом полная чаша, сынок золото. Что еще нужно? Ничего. Никого. Максим Барсов – прошлое». Я не должна больше встречаться с ним, думать, мечтать. «Станцуй для меня!» Хрипло попросил Женя, откидывая легкое покрывало. Уже возбужден, но хотел на разрыв. «Будь плохой девочкой, любимая!» Я соблазнительно улыбнулась и медленной кошачьей походкой к нему подошла. Мне даже музыка была не нужна, она в голове звучала. Танцевать я обожала, но времени особо не было. Сегодня, значит, оторвусь. Пусть завтра муж будет раздражен моей развратностью, но сейчас хотелось его порадовать, с ума свести, доказать, что я только его. Чтобы в горячих объятиях забыть свою хмельную слабость, чтобы на губах вкус талого снега остался, а не тропических джунглей, с которыми Макс ассоциировался. Я эротично изгибалась, сантиметр за сантиметром стягивала боди. «Хочешь попробовать?» Шепнула и сжала груди, острыми сосками чиркнула по тонким губам, но не позволила втянуть в рот. Сама языком лизнула, сначала один, потом второй. Медленно, со стоном избавилась от одежды и ладонью лобок накрыла. Жене нравилось смотреть, как я ласкаю себя. Это возбуждало, как, впрочем, и любого мужчину. Именно поэтому он бушевал утром. Думал, что во времена моих танцев в клубах я делала это для всех клиентов. Бесился, но не мог противостоять яростному вожделению. Кто бы знал, что интеллигент Евгений Власов такой порочный сластолюбец. Сучка. Бросил нетерпеливо, когда пошло выгнулась, повернувшись к нему ягодицами и рукой между ног провела. «Тебе же нравится, когда я такая? Нравится, м?» Подошла вплотную и сжала бугор в паху. Жесткий и крупный. Я не играла сейчас. Мы оба знали, что это правда, и нам обоим было бы легче, если бы утром не нужно было становиться моралистами. «Конечно, нравится». Сузил глаза и резко схватил меня, на кровать бросил и телом под жаром накрыл. «Ты вся мне нравишься!» Зубами сосок прихватил. Было болезненно, мучительно приятно. Женя каждый миллиметр моего тела сначала изранил, затем томительно обласкал. Когда вошел, наконец, я уже была на грани. Он тоже дрожал от напряжения, с яростными стонами врезаясь в меня. «Я люблю тебя, Дина!» Жал так крепко, словно единым целым со мной стать хотел. «Я тоже». Женя обхватил мое лицо, лбом прижался и, не прекращая вбиваться, прорычал. «Скажи, что любишь! Я заебался слышать твое «я тоже!» Скажи!» Я замерла. Никогда раньше его не смущало ответное признание. Что сейчас случилось? Неужели настолько чутко ощущал мое смятение? «Я люблю тебя!» Мне было несложно. Женя жадно набросился на мои губы, сумасшедшими поцелуями покорил. Я тоже себя не сдерживала. Спину ему все исцарапала, плечи искусала. Бедрами слезть с члена пыталась, мучительную сладость дарила, оттягивая пик наслаждения. «Ты перестала пить таблетки?» Выдохнул, кончая в меня. Я сглотнула. «Нет, не перестала. Я не хочу еще детей. Пока». «Да». Я солгала, а Женя не заметил. Он крепко обнимал меня, пока не уснул. Когда дыхание мужа выровнялось, а тело расслабилось, я поднялась, вышла из спальни и, вытащив из сумки противозачаточные, закинула таблетку. Раньше в ванной хранила их, теперь прячу. «Бля!» услышала в гостиной. «Какое бля?» «Матвей!» Бросила таблетки, не заметив, что попала мимо сумки. «Ты почему не спишь?»